Элджернон Блэквуд. Лагерь зверя. Часть первая. К северу от Стокгольма в море разбросаны сотни островов самых разнообразных форм и размеров. И летом, петляя между ними, как по лабиринту, пароходик доставляет путешественников в конечный пункт Воксголем, а потом отправляется в обратный путь, бросив своего в конец растерянного и совершенно дезориентированного пассажира на произвол судьбы. Однако по-настоящему дикие места начинаются лишь за Воксгольмом. Сотни миль зачарованных островов, в самом центре этого милого беспорядка, мы и разбили на лето лагерь. Вокруг, сколько хватало глаз, простирались дикие острова. С круглой вершины скалы с единственной сосной в центре открывался вид на густо поросшие лесом горы с краями, изрезанными крутыми утесами. Часто горы почти смыкались, так что полоска моря между островами казалась не шире деревенской улицы. Иногда же, наоборот, их разделяли мили водного пространства, которые можно было принять за открытый океан. На больших островах могли бы разместиться и фермы, и рыболовецкие станции, но большинство из них было необитаемо. Их устилали мох и вереск, берега же были обрывисты. Скалистые ущелья чередовались с крошечными песчаными бухтами, удивительные сосны спускались к самой воде, маня неизведанными тенистыми глубинами. Те острова, на которых мы, заплатив символическую сумму одному стокгольмскому дельцу, имели право разбить лагерь, располагались живописной группой далеко за пределами маршрута пароходика. Один из них был просто рифом с волшебной березовой рощицей, два других — опоясанными скалами-чудовищами, поднявшими из моря свои курчавые головы. Четвертый, который мы избрали для стоянки за его маленькую закрытую лагуну, удобную для причала, купания и рыбной ловли, я опишу особо по ходу повествования. Что же касается арендной платы, то мы могли бы, заплатив еще немного, установить палатки на любом из сотни других островков, лепившихся вокруг, подобно пчелиному рою. Стоял великолепный июльский вечер, воздух был прозрачен, как кристалл, а море ярко-синее. Мы сошли с пароходика на границе цивилизации и, загрузив провизию, карты и компасы, поплыли под парусами в сторону маленьких точек на горизонте, которые на ближайшие 2 месяца должны были стать нашим домом. К лодке мы прицепили маленькую лодочку и мое канадское каноэ, тщательно уложив в них палатки, и когда вершина скалы скрыла от нас пароходик и воксгольмскую гостиницу, мы наконец почувствовали, что лихорадочная городская суета, улицы, заполненные возбужденной толпой, нагромождение зданий, кошмар замкнутых пространств – все это осталось далеко позади. Вокруг нас простирался бесконечный первозданный голубой простор, а карты, к которым мы то и дело обращались, как правило, лишь сбивались с пути, поэтому плавание наше было упоительно медленным. Так на поиски нашего подковообразного островка ушло целых 2 дня, а остановки на ночь были такими чудесными, что всякий раз мы снимались нехотя и с сожалением. Каждый новый островок выглядел привлекательнее прежнего, и все казалось зачарованным, повсюду господствовали сказочный покой и свобода от мирских забот. Мне довелось открыть столько прекрасных уголков и в стольких из них жить, что в памяти остался лишь их собирательный образ, настоящая карта рая. Но эти острова выделялись даже на ней. Там произошли странные события, в которых участвовал Джон Сайленс, а все связанное с ним всегда навечно запечатлевалось в моей памяти. Впрочем, доктор Сайленс присоединился к нам позднее. Одному его частному пациенту из Венгрии срочно потребовалась его помощь, и мы уговорились встретиться в Берлине лишь 15 августа, много позже описываемых событий, и вместе вернуться в Лондон, где зимой нам предстояло немало поработать. Всех участников нашей поездки доктор знал более или менее хорошо, и на 3-й день нашего плавания, когда мы вошли в лагуну и увидели окоемку деревьев в золоте и багрянце заката, в моей памяти почему-то отчетливо всплыли его последние слова при нашем прощании в Лондоне, которые уже тогда прозвучали для меня как странное пророчество. «Приятного отдыха, набирайтесь сил», — сказал он, когда его поезд уже тронулся от платформы вокзала «Виктория». И до встречи в Берлине 15-го, если вы не вызовете меня раньше. Теперь эта фраза вдруг вспомнилась мне так ясно, как будто я все еще слышал его голос. «Если вы не вызовете меня раньше». Более того, эти слова возвратились ко мне, наполненные смыслом, который я не мог разгадать, но смутно чувствовал его пророческий отзвук. Тем июльским вечером, едва мы вошли в лагуну, ветер нам изменил. И это было естественно в окружении деревьев. Пришлось взяться за весла, но от первого взгляда на прелесть этого острова у нас захватило дыхание. Словно боясь нарушить девственную тишину, мы чуть слышно переговаривались о том, где лучше причалить, о глубине, о том, как надежнее закрепить якорь, в каком месте поставить палатки, где лучше разложить костер. Короче, о всех тех важных вещах, которые всегда обсуждаются, когда необходимо на продолжительное время обосноваться среди дикой природы. За заботами этого закатного часа, когда до темноты надо было успеть все распаковать, души моих спутников вдруг раскрылись для меня с неожиданной стороны, как будто я только что с ними познакомился. В сущности, думаю, наша компания не представляла собой ничего особенного. Дома в обычной жизни все мы, безусловно, казались обыкновенными людьми. Но сейчас, при вступлении в мир дикой природы, я внезапно увидел своих спутников с большей отчетливостью, ощутил их характеры вне городской толпы. Полное изменение обстановки часто позволяет увидеть в новом свете хорошо знакомых людей, открыть неведомые ранее грани их индивидуальности. Казалось, я воспринимаю своих спутников как почти неизвестных людей, которых я до сих пор по-настоящему не знал, которые сбросят здесь привычные городские маски и станут такими, какие они есть на самом деле. И каждый словно говорил: «Теперь вы знаете мою истинную сущность. В этой первозданной глуши я не нуждаюсь в масках. Пусть они останутся там, где обитают люди. Поэтому ждите неожиданностей». Преподобный Тимоти Мелани помогал мне ставить палатки. По его большому опыту работа спорилась, и когда он без пальто, без галстука, с расстегнутым воротом фланелевой рубашки закреплял крючки и натягивал веревки, невозможно было усомниться в том, что он создан скорее для жизни открывателя новых земель, чем служителя церкви. Мускулистый, голубоглазый, дружелюбный. Он, несмотря на свои 50, не только не отлынивал от обязанностей, но всегда готов был сделать больше. А как он орудовал топором, срубая молодые деревца для палаточных шестов. Глазомер его всегда был отменно точен. В молодости его заставили принять в наследство прибыльный приход, а Мелани заставил свой ум смириться и достойно служил в маленькой деревенской церкви, не расходуя малой толики энергии. Он напоминал развозчика угля, в тележке которого оказался хрупкий фарфор. Лишь несколько лет назад Мелани оставил приход и занялся натаскиванием молодых людей к экзаменам. Это занятие подходило ему больше. Кроме того, теперь он мог потакать свои страсти и сбегать из города на природу, почти каждый год проводя летние месяцы в палатке. Нередко он брал с собой своих юных подопечных, сочетая занятия с лагерной жизнью. Его жена обычно ездила с ним и, конечно же, тоже получала удовольствие от этих путешествий, поскольку ей, пусть в меньшей степени, нравилось отдыхать в диких местах. Разница состояла в том, что для него это была настоящая жизнь, а для нее всего лишь игра. Краткие эпизоды бегства от цивилизации. Тем не менее, миссис Мелани была прекрасным товарищем, а глядя на то, с каким старанием, вкладывая всю свою душу, она готовит на костре обед, мы понимали, что даже мелочи доставляют ей радость. Миссис Мелани дома, сидящая на солнышке со своим вязанием и верящая в то, что мир создан в 6 дней, и миссис Мелани, стоящая с голыми руками под соснами в дыму костра, были совершенно разными людьми. Питер Сангри, ученик ее мужа, приехавший из Канады, кожа которого была бледна, а движения одновременно свободны и неуклюжи, в сравнении с ней очень проигрывал, когда чистил картошку или резал ветчину. Для его тонких белых пальцев держать ручку было куда более естественно, чем нож. Она помыкала им, как рабом, а он подчинялся и с большим удовольствием, поскольку, несмотря на свой облик городского белоручки, как и все, наслаждался лагерной жизнью. Но никто из компании не казался столь органичной частью природы, никто так не вписывался в окружающее лесное великолепие, подобно деревьям, мху, сползающим в воду серым камням, как Джоан Мелани, их дочь, которая выглядела порождением этих диких мест, цыганкой, обретшей свою родную стихию. Это заметил бы любой более или менее наблюдательный человек. Для меня же, знавшего ее все 22 года ее жизни и знакомого со всеми проявлениями ее своеобразной, абсолютно несовременной натуры, это было совершенно очевидно. Увидев Джоан здесь, я уже не мог представить ее в цивилизованной жизни. Все воспоминания о ее городском облике мгновенно испарились. Я словно всю жизнь знал эту девушку с тоненькой фигуркой, быструю, гибкую и ловкую, которая двигалась с грацией лесного зверя, для которой было естественно, стоя на коленях, раздувать огонь костра или в его дыму помешивать еду в котелке. Здесь она чувствовала себя дома. В Лондоне же, затянутая в строгое платье, казалась разряженной и скованной, двигающейся, словно заводная кукла, В городе только малая часть ее существа оставалась по-настоящему живой, а в этой лесной глуши она жила вся. Я совсем не помню, что Джоан носила в лагере, как не помню точно рисунка листьев какого-нибудь дерева или прибрежного камня. Девушка казалась такой же дикой, своеобразной, неукротимой, как все прочие элементы пейзажа, и к этому мне трудно что-либо добавить. Никто не назвал бы ее хорошенькой. Худая, костлявая, смуглая, она была физически очень сильной и выносливой. Она излучала какую-то мужскую энергию, целеустремленность, иногда бурную, страстную до дикости. Это пугало ее мать, а мягкий по характеру отец лишь разводил руками, глядя на эти вспышки буйства, но одновременно восхищался неистовостью дочери. В девушке присутствовало что-то архаичное. В ее смуглом лице и темных глазах светилась какая-то древняя языческая красота. В общем, она была натурой странной и сложной, однако щедрость и бесстрашие делали ее очень привлекательной. Мне всегда казалось, что городская жизнь вызывает у нее скуку, стесняет ее как клетка, в ее глазах нет-нет, да и промелькнет выражение загнанного зверя. Но в этих пустынных пространствах все исчезло. Вдали от мучительных оков цивилизации девушка расцвела, и, наблюдая за ее передвижениями по лагерю, я все время ловил себя на мысли, что она похожа на дикую грациозную лань, которая только что обрела свободу и пробует мускулы. Питер Сангри, конечно же, сразу пал перед ней ниц. Но куда ему было до Джоан? К тому же она могла постоять за себя, так что ее родители, думаю, не обращали никакого внимания на робкие ухаживания молодого человека. Питер же обожал ее, и, нарушая уважительную дистанцию, не давая выхода своей страсти, он замечательно владел собой во всем, кроме одного. В его годы очень трудно справиться с выражением глаз. Бедняга и не подозревал, как его выдавало сквозившее в них желание. Он буквально пожирал девушку глазами. Лучше, чем кто-либо, он понимал, что объект его любви практически недоступен. Но из кожи вон лез, стараясь хоть немного приблизиться к Джоан. Конечно, это страстное обожание на расстоянии было его тайной, его ужасом и счастьем. И все же, думаю, он страдал больше, чем мы предполагали. И отсутствие в нем живости во многом определялось этим постоянным истечением энергии, неудовлетворенного желания, иссушавшим его душу и тело. Более того, мне, впервые видевшему их вместе, казалось, что в обоих присутствовало нечто невыразимое, ускользающее, свидетельствующее об их принадлежности к одному миру. И хотя Джоан не обращала на Питера никакого внимания, все же тайно, возможно, даже не сознавая этого, она глубинной частью своей натуры тянулась к чему-то сокровенному в нем. Таково было наше общество, когда мы только начали обживать наш остров в Балтийском море, где собирались прожить 2 месяца. Время от времени в лагере мелькали и другие фигуры. Иногда к нам приезжал кто-нибудь из учеников Мелани, и он ежедневно по 4 часа занимался с ними в палатке. Но все эти наезды были недолгими, ни один не оставил особого следа в моей памяти. И, конечно же, не играл значительной роли в том, что случилось в дальнейшем. В тот первый вечер нам повезло с погодой, и к заходу солнца мы успели поставить палатки, разгрузить лодки, заготовить дрова, а на деревьях развесить свечные фонарики. Сангри набрал ароматных веток для постели женщин и расчистил от валежника тропинки, от их палаток до костра. Все было приготовлено на случай непогоды, и вот, наконец, мы уютно уселись за вкусный ужин под звездным небом. Как сказал наш прилад, это была первая достойная вкушения трапеза за всю неделю с тех пор, как мы покинули Лондон. После гудков пароходов, грохота поездов и шумных толп туристов глубокая тишина волновала и завораживала. Мы лежали вокруг костра, не было слышно ни звука, кроме вздохов сосен и мягкого плеска волн на берег и о борта лодки, чуть покачивающейся у своего причала. Размытые очертания ее, слегка трепетавших на мачте белых парусов, едва виднелись сквозь деревья. Призрачные голубые острова, казалось, плыли в ночном тумане. Что-то нашептывало море, и мерно дышал великий лес, принося чистые и терпкие ароматы дикой природы, девственного, неиспорченного людьми мира, запахи земли, ветра, воды и деревьев. Они обволакивали дурмане каким-то неуловимым колдовским благоуханием, несравнимым ни с какими на свете духами. Для некоторых натур оно было, несомненно, опасно сильным. «Ах!» — выдохнул после ужина прилад, сопровождая звук жестом удовлетворенности и покоя. «Вот где свобода, вот где место для духа и плоти. Здесь можно работать, отдыхать, развлекаться. Здесь можно жить и впитывать земные силы, недоступные в городах. Клянусь, я разобью на этом острове постоянный лагерь. Я приеду сюда, когда настанет время умирать. Сей милый человек всего лишь выражал свой восторг перед лагерной жизнью. То же самое он говорил каждый год, и в какой-то мере это было выражением тех чувств, которые испытывали мы все. Когда чуть позже он повернулся к жене, чтобы похвалить ее жареную картошку, и обнаружил, что она, прислонясь к дереву, мирно похрапывает, то даже заурчал от удовольствия. Потом накрыл ей ноги одеялом, как будто ничего не было естественнее, чем вот так заснуть после обеда. Сел на прежнее место и продолжал с неизъяснимым наслаждением попыхивать трубкой. Я тоже лежал, покуривая трубку, боролся со сном, таким сладким, какой только можно себе вообразить, а взгляд мой блуждал от костра к проглядывающим сквозь ветви звездам и возвращался назад к моим спутникам. Трубка преподобного Тимоти скоро погасла, и он последовал примеру жены, так как много поработал и неплохо поел. Сангри тоже курил и, облокотившись о дерево, не сводил глаз с девушки. Лицо его выдавало желание столь страстное, что мне по-настоящему стало его жаль. Сама же Джоан, бодрая, полная новых сил, порожденных природной магией острова, которую ее душа признала своей родиной, с широко открытыми глазами неподвижно сидела у огня. Мысли ее блуждали, кровь пульсировала. Она не замечала ни взгляда канадца, ни того, что ее родители заснули. Мне она казалась скорее деревцем или каким-то выросшим из почвы этого острова растением, чем современной девушкой. Когда я шепотом окликнул ее и предложил экскурсию по острову, она вздрогнула и взглянула на меня так, будто только что проснулась. Сангри вскочил и пошел с нами. Не будя остальных, мы втроем перешли через скалистую гряду и спустились к берегу. Водную гладь, тихую, как в озере, еще окрашивала закат. Воздух был свеж и наполнен ароматами лесистых островов, темнеющих в сгущающейся мгле. Мелкие волны у берега тихо набегали на песок. Море было усеяно звездами. Во всем дышала красота северной летней ночи. Признаюсь, очень скоро я перестал осознавать присутствие рядом с собой людей. И не сомневаюсь, что тоже ощущал и Джоан. Сангри же, вероятно, переживал нечто иное. Мы слышали его вздохи, а я вполне могу себе представить, как его бедное сердце упивалось чудом и чувственностью этой ночи, как боль разрасталась в нем, заглушая несравненную и непостижимую прелесть окружающего мира. Где-то плеснула хвостом рыба, и этот звук сразу разрушил чары. «Если бы у нас здесь было каноэ, — сказала Джоан, — мы могли бы сплавать к другим островам. Я схожу за ним, подождите меня здесь, — предложил я и уже повернулся, пытаясь сориентироваться во тьме, но девушка оставила меня голосом, не терпящим возражений. Нет, каноэ приведет мистер Сангри, а мы подождем здесь и будем время от времени подавать голос, чтобы он не заблудился. Канадец тут же исчез, так как ей достаточно было лишь намекнуть, чтобы он выполнил ее волю. «Держитесь подальше от берега, чтобы не налететь на скалы», — успел я прокричать ему вслед. «И выйдя из лагуны, поверните направо. По карте это кратчайший путь». Мой голос прокатился над тихими водами и отозвался на далеких островах каким-то потусторонним эхом. До лагуны, где стояли лодки, через хребет и вниз, было лишь 30 или 40 ярдов. Но для того, чтобы обогнуть берег и добраться до нас кратчайшим путем по воде, придется проплыть добрую милю. Мы слышали, как Сангри спотыкается о камни, затем все стихло. Он перешел хребет и, минуя костер, стал спускаться к лагуне. «Мне не хотелось оставаться с ним наедине», — тихо сказала девушка. «Я все время боюсь, что он собирается что-нибудь сказать или сделать». Минуту она колебалась, потом, быстро оглянувшись на хребет, за которым только что скрылся канадец, закончила. Что-нибудь странное, шокирующее, страшное. Она замолчала. «Вы и страх, Джоан!» — воскликнул я с неподдельным удивлением. «Это проливает новый свет на ваш взбаломошный характер. Я-то думал, что на свете нет человека, способного вас напугать. Тут только до меня дошло, что она говорила серьезно, ища защиты и помощи, и тут же отказался от насмешливого тона. Думает Джоан, что его чувства очень сильны. Вы ему очень нравитесь». «Знаю, но ничего не могу с собой сделать», — прошептала она, чтобы ее голос не разнесся в тишине. «В нем есть что-то такое, от чего у меня дрожь по коже. Я почти боюсь его. Но он же не виноват, бедный, что такой хрупкий и бледный, как смерть», — осторожно усмехнулся я, пытаясь защитить ни в чем не повинного представителя своего пола. «Да нет, я не о том», — быстро ответила девушка, — «а о том, что чувство связи с ним, с чем-то в его душе, о чем он и сам вряд ли знает, но оно может выплеснуться, если мы часто будем вместе. Я чувствую, как сильно это меня притягивает, бередит нечто неведомое, глубоко во мне спрятанное, и в то же время пугает. Думаю, что все его мысли только о вас», — сказал я. «Согласитесь, он симпатичный и...» «Да-да», — нетерпеливо прервала Джоан. «С ним я могу быть самой собой, такой, какая я есть. Он тактичный, необыкновенно чистый. Но есть что-то еще. Что?» Она опять замолчала и прислушалась. Затем близко подошла ко мне в темноте и прошептала. «Знаете, мистер Хаббард, иногда моя интуиция предостерегает меня слишком явно, чтобы ее игнорировать. Да-да, не надо мне снова напоминать, что интуицию легко перепутать с фантазией. Я это знаю. Но мне также известно, в душе этого человека есть нечто, находящее отклик в глубинах моей души. И сейчас это меня пугает, потому что я не могу понять, что это. Лишь чувствую, однажды он сделает нечто такое, что до самых оснований потрясет мою жизнь». Она слегка усмехнулась странности своих слов. Я повернулся, чтобы внимательнее посмотреть на нее, но было слишком темно, и мне не удалось толком разглядеть ее лица. В ее голосе звучала напряженность, подавленной страсти, что для меня явилось полной неожиданностью. «Глупости, Джоан», — сказал я строго, — «вы достаточно хорошо его знаете. Он занимается у вашего отца уже много месяцев. То было в Лондоне, а здесь все по-другому. Жизнь в таком месте сметает все ограничения той неестественной жизни, которую мы ведем дома. Я знаю, знаю, что говорю. Здесь я чувствую, как все оживаю. Скованность исчезает, от нее не остается и следа. Вы-то уж должны понимать, что я имею в виду». «Конечно», — кивнул я, не желая, однако, провоцировать ее на дальнейшие размышления в том же духе. «Но успокойтесь, Джоан, эти тревожные ощущения ненадолго. Сегодня вы просто переутомились, как и все мы. Несколько дней на этом воздухе, и вы забудете все свои страхи». Помолчав немного, я опасался, что если опять скажу что-то не впопад и буду обращаться с ней, как с ребенком, она замкнется и перестанет со мной делиться. Я добавил. «Может быть, дело в том, что вы его жалеете, потому что он вас любит. Одновременно, как полная сил здоровое животное отталкивает слабого и робкого, так и вы не принимаете его. Если бы Сангри был с вами дерзок и смел, схватил вас за горло и прокричал, что силой заставит вас полюбить его, тогда вы не испытывали бы страха. Вы бы точно знали, как с ним совладать. Ну как, угадал?» Джоан не ответила, и взяв ее за руку, я почувствовал, что она холодна и слегка дрожит. «Я же вовсе не любви боюсь», — быстро проговорила девушка, услышав, как плеснуло весло. «Меня ужасает нечто в самой его душе. Ужасает и привлекает. В городе я едва замечал его присутствие, но стоило нам приехать сюда, как на меня стал накатывать этот ужас. Никогда в жизни мне не было так страшно. Сангри кажется здесь таким реальным, я боюсь оставаться с ним наедине. У меня тогда возникает чувство, что нечто должно взорваться, вырваться наружу. Что либо он что-то сделает, либо я, не знаю точно, что именно. Может быть, потеряю контроль над собой и буду кричать: «Джоан!» «Не беспокойтесь», — усмехнулась девушка. «Я не наделаю глупостей. Просто хотелось рассказать вам о своих чувствах, а то вдруг понадобится ваша помощь. Когда интуиция подсказывает мне что-то столь ясно, я никогда не ошибаюсь. Только не знаю пока, в чем тут дело». «В любом случае, вам надо продержаться месяц», — сказал я как можно более будничным тоном, поскольку ее поведение удивило меня и вызвало слабое чувство тревоги. «Сангри, как вы знаете, здесь всего на месяц. Кроме того, вы сами столь странное существо, что должны проявлять понимание по отношению к другим странным существам». Закончил я неуклюже и выдавил смешок. Джоан внезапно сжала мою руку. «Как бы там ни было, я рада, что рассказала вам», — прошептала она чуть слышно, так как каноэ, тихо как привидение, уже скользило к нашим ногам. «Хорошо, что вы здесь», — добавила она, когда мы спускались к воде. Я попросил Сангри пересесть на нос, а сам занял место рулевого, поместив девушку между нами так, чтобы на фоне моря и звезд они оба были мне видны. К интуиции некоторых людей, обычно это женщины и дети, я всегда относился с большим вниманием, которого, как часто показывал мой опыт, она заслуживает. И до сих пор в моей памяти живы те противоречивые чувства, которые пробудили во мне слова девушки. конце концов, это ее состояние в какой-то мере объяснялось тем, что Джоан устала. Сказались тяготы многодневного путешествия, и суровый безлюдный пейзаж вызвал такую реакцию. А может быть, она пережила нечто сходное со мной, увидев членов группы в новом свете. Причем в отношении канадца, которого она плохо знала, эта переоценка оказалась наиболее значительной. Но в то же время я вполне допускал, что она инстинктивно ощутила некую неуловимую связь между его «я» и своим собственным. Некое свойство, на которое раньше не обращал внимания, потому что в условиях городской обыденной жизни оно подавлялось и было незаметным. Единственное, что с трудом поддавалось объяснению, это страх, о котором говорила девушка, но я надеялся, что он исчезнет сам собой в атмосфере здоровой лагерной жизни и физической активности. В полной тишине мы совершили плавание вокруг острова. Красота была такая, что говорить не хотелось. Деревья толпились у берегов, чтобы приветствовать нас. Они с замечательным достоинством склоняли перед нами свои прекрасные темные кроны, забыв на мгновение, что в их кудрях запутались звезды. На фоне неба на западе, где все еще медлило с расставанием золота заката, вырисовывалась неровная бахроме лесов и зазубренных скал линия горизонта. От этой картины, как от иной симфонической темы, щемило сердце, и чувство прекрасного дрожью пронзало душу. Острова стелились над водой, подобно низким облакам. Казалось, они хотели слиться с опустившейся на землю ночью. Кратчевый плеск весла перемежался шелестом волн на прибрежном песке. И вот, как всегда внезапно, круг замкнулся. Мы опять у входа в лагуну. Его преподобие пробудился от сна и что-то напевал себе под нос, пока мы преодолевали последние 50 ярдов закрытой водной глади. Нас сопровождал звук его голоса. Он был приятен, в нем слышалось что-то уютное и домашнее. Среди деревьев мы видели проблески костра и тень человека, подбрасывавшего в огонь дрова. «А вот и вы», — приветствовал нас Мелани. «Это хорошо. Устанавливали удочки для ночного клева, а?» «Замечательно. А твоя матушка Джоан все еще крепко спит». Его радостный смех разнесся над водой. Прилад ничуть не беспокоился из-за нашего отсутствия. Того, кто привык путешествовать, не так легко напугать. «Теперь запомните», — продолжал он, выслушав у костра короткую повесть о нашем путешествии. И в четвертый раз ответив на вопрос миссис Мелани о том, где в точности ее палатка и смотрит ли она дверью на восток или на юг. «Завтрак будем готовить по очереди, а один из мужчин будет всегда вставать на восходе, чтобы с первыми лучами солнца разжечь костер. Хаббард, бросаю монетку. Что завтра делаете вы, а что я?» Тимоти проиграл. «Значит, восход встречать мне», — сказал я, смеясь над его огорчением, потому что знал, как он ненавидит варить овсяную кашу. «И смотрите, не дайте овсянке пригореть. В прошлом году на Волге это случалось с вами чуть ли не каждый день», — добавил я в качестве напоминания. Вопрос миссис Мелани о двери ее палатки, заданный в пятый раз, затем ее недвусмысленное замечание о том, что уже 10-й час, заставил нас зажечь фонарики и на всякий случай затушить костер. Но прежде чем мы расстались на ночь, наш прилад совершил свой собственный, освященный временем ритуал, в котором все мы приняли участие. Тимоти совершал его каждый вечер, с тех пор, как стал служить в церкви. Прилад обвел нас суровым взглядом, лицо его стало серьезным и строгим, он воздел руки к звездам, закрыл глаза и на минуту нахмурился. Потом тихо, едва слышно, произнес молитву, благодаря небеса за наше благополучное прибытие, прося о хорошей погоде, о защите от болезней, несчастных случаев, об изобилии рыбы и о попутных ветрах. И вдруг, никто не знал зачем, отступил от своего привычного ритуала, окончив его краткой мольбой о том, чтобы никаким силам тьмы не дано было нарушить наш покой и чтобы никакое зло не потревожило нас в ночи. Когда преподобный произносил эти последние столь странные слова, я поднял глаза и окинул взглядом всех членов нашей маленькой, сгрудившейся вокруг угасающего костра группки. Лицо Сангри внезапно изменилось. Он, не отрываясь, смотрел на Джоан, и чем дольше, тем сильнее менялось его лицо. На него словно набежала тень и исчезла. Я невольно вздрогнул. Столь странно властным и сосредоточенным было это выражение на обычно рассеянном и невыразительном лице. Но все произошло быстро, как будто мелькнул метеорит. И когда я вновь посмотрел на канадца, лицо его было обычным, Парень с мечтательно отрешенным взглядом вглядывался в лесную тьму. Джоан, к счастью, не смотрела на него. Пока отец читал молитву, она стояла, опустив голову и закрыв глаза. «У девушки и вправду буйное воображение», — подумал я, не без иронии, пока зажигал фонари. «Если ее мысли могли послать столь отчетливое сообщение моим». И все же почему-то, когда мы прощались на ночь, улучив момент, я сказал ей несколько ободряющих слов, а потом проводил до палатки. Хотел быть уверенным, что случись что-нибудь, смогу быстро найти ее в потьмах. Девушка со свойственной ей сообразительностью поняла меня и поблагодарила. Последнее, что я слышал, возвращаясь на мужскую половину, был голос миссис Мелани, которая кричала, что в ее палатке жуки, и смех Джоан, направлявшийся на помощь матери. Полчаса спустя на острове воцарилась мертвая тишина, лишь с моря доносились скорбные вздохи ветра. Подобно трем белым стражам, на одном склоне хребта стояли палатки мужчин, а по другую его сторону, наполовину скрытые березками с дрожащей на легком ветерке листвой, как призрачные серые пятна, виднелись палатки женщин, прижавшиеся друг к другу в надежде на взаимную помощь и защиту. Между мужской и женской половинами пролегало около 50 ярдов голых скал, мха и лишайника, и все покрывало ночь и шепот великих ветров скандинавского леса. Уже уплывая в сон на той мощной волне, которая мягко уносит в глубины забытия, я вновь услышал слова Джона Сайленса, сказанные на вокзале Виктория, и по какой-то неуловимой ассоциации на самом пороге моего сознания вспомнил о том, что не смогла высказать до конца Джоан, о ее доверии ко мне и страхах. Но прежде чем смог это толком осознать, снова погрузился в беспробудный сон, и лишь слова Сайленса, словно заклятые обступившими меня сновидениями, по-прежнему звучали у меня в ушах: «Если вы не вызовете меня раньше».